766. Матерь Агни-йоги. Миллионы людей вовлечены в губительное столкновение. Энергии держателей Земли направлены туда для помощи. Можно ли ожидать, чтобы в такие моменты личные посылки шли обычно и им уделялось время?